Глава 159. Через полчаса в шатре генерала собрался военный совет, на который, помимо регулярного состава, пригласили лекаря медвежьего отряда. Он же по совместительству давно уже занял должность главного лекаря армии. Сера, пусть и неохотно, но тоже посетила данное собрание. Была ли эта неохотность связана с присутствием Нейн, или тем, что пустынную ведьму опять впутывали в дела далеких от нее государств, кто знает. Ну и, естественно, ведьма с островов, Нейн, сидела рядом с Хаджаром. Офицеры смотрели на это с некоторым укором, ибо по правую руку от генерала всегда обитал его адъютант. Увы, после инцидента с Колином Лаврийским Хаджар отказался от призыва кого-либо на эту позицию. К тому же еще крепка была память о том, на что способна ведьма с островов. «Мой генерал», — поднялся с места главный разведчик, — «разрешите?» Хаджар кивнул, и разведчик приступил к докладу. Хаджар, слушая его по второму разу, больше обращал внимание на состояние его первых офицеров. Кроме Неро, остальные выглядели не лучше своего генерала. Даже пухлый Саймон, боящийся взять в руки простой нож, и тот теперь гордо щеголял перевязанной правой щекой. Судя по трем жирным кровавым разводам, лучший снабженец армии, как бы Хаджару не было прискорбно признавать данное достижение за лжецом и проходимцем Саймоном, вскоре будет щеголять весьма жуткими шрамами от носа до скулы. Где он вообще успел отхватить когтистой лапой по голове, Хаджар не знал. «Получается, что вплоть до Черного пика горы заброшены», — пробормотал Гелион, дослушав доклад разведчика. Перед тем, как задать свой вопрос, Хаджар дал офицерам время обдумать полученную информацию. «Ваши предложения, господа офицеры», — тихо произнес Хаджар, продолжая гладить Азрею. Это успокаивало его рвущееся в битву сердце. Тепло котенка, его пушистая шерстка, они словно смывали с души кровавый налет и остужали пылающую ярость. «Надо починить ледяные укрепления, мой генерал». Тур взял в руки указку и передвинул ей несколько кубиков блоков. «Ядер белых обезьян у нас осталось достаточно, чтобы залатать дыры в стене. Через пару недель кузнецы смогут установить еще несколько новых пушек. Поставим заплатки на латы, сделаем стрел, взрывчатки. По периметру мои люди создадут настоящую полосу препятствий. Враг к нам не сможет подобраться, а мы продолжим наращивать мощь». «Звучит отлично, офицер Тур», — слово и указку взял Саймон. После нашествия его взгляд, к всеобщему удивлению, стал намного тверже и даже увереннее. «Но для стрел моим людям придется спуститься вглубь леса. Кто знает, какая гадость там поселилась после последних событий. И не забывайте, что часть моих людей уже работает вместе с селянами в поселках». «Мы можем отозвать их», — пожал плечами Тур. «Если получится устоять перед натиском секты, а затем нанести сокрушительное поражение, то выиграют все». Офицеры задумались. Хаджар был не согласен с предложением Тура, но не стал говорить об этом сразу. Нейросеть активно обрабатывала полученную информацию, и чем больше ее поступало, тем лучше она могла сформулировать собственное решение. И опираясь на это решение, Хаджар мог придумать очередной безумный план. Именно для этого он и собирал постоянные военные советы. Потому что без советов опытных и знающих людей нейросеть оставалась не более чем многофункциональным калькулятором, а сам генерал — мечником. Да, возможно, талантливым мечником, но не более того. «Ты упускаешь важную деталь, Тур». Неро поднялся и подошел к краю стола карты. «Пока мы будем заниматься укреплениями, никто не сможет дать гарантии, что секта не начнет подготовку полномасштабного наступления, которое мы успешно выдержим, так же, как выдержали нашествие зверей». «Выдержали?» — рявкнул Гелион. «Может, инженерам было не очень заметно, но большинство настоящих воинов либо лежат на лекарских койках, либо уже ждут дыма погребальных костров, чтобы он мог отнести их к домам праотцов». Тур сощурился и сжал указку до белых костяшек. «Ты намекаешь на то, что мои люди не принимали участие в битве?» «Нет, не намекаю. Я говорю тебе это прямо. Пока мы сражались, вы прятались по пещерам». «Да как ты смеешь, необразованный крест...» Хаджару не пришлось хлопать рукой по столу или поднимать голос. Он просто дал волю своей энергии, пропитанной драконьей яростью. Этого хватило, чтобы дрогнуло пламя на факелах, чтобы стали гуще тени, а многочисленное оружие, разложенное по сундукам, сверкнуло голодной сталью. Начавшие бесполезный спор офицеры тут же вытянулись, отсалютовали и уселись на места. Они все так же взглядами метали друг в друга копья, но уже молча. «Как ни странно это для меня, но я соглашусь с Гелионом». Сказать, что народ в шатре был поражен высказыванием Лиан, не сказать ничего. Начальница лучников соглашалась с главным кавалеристом так же часто, как луна поднималась в зенит вместе с солнцем. Вишня расцветала зимой, а время поворачивалось вспять. Они были как кипящее масло и вода, как огонь и спирт. При всем уважении, Тур, Лиан развернулась к опешившему инженеру. «Ты не видел того, что видели мы. И во время сражения с шестым павильоном тебя тоже не было рядом. Ты просто не понимаешь, что предлагаешь. Мы не сможем усидеть за укреплениями. Черные врата нас просто сметут». Тур вздохнул. Хотел было что-то сказать, возможно, обидное и ядовитое, но в итоге просто махнул рукой и повернулся обратно к карте. Он был профессионалом своего дела, а значит, знал, когда нужно было признать собственную неправоту. Другой человек не смог бы задержаться в военном совете Хаджара. Тот на дух не переносил напыщенных и твердолобых солдафонов. «Сколько у нас раненых?» «Около 300 тысяч, мой генерал», — тут же отчитался лекарь. «Сколько из них смогут взять в руки оружие через 1,5 недели?» В шатре повисла тишина. Все неотрывно смотрели на генерала. Во взгляде ясных синих глаз они не находили ни капли сомнения или страха. «Может, 70-80 тысяч?» Лекарь выглядел так, будто ему предложили продать душу демонам или родную мать в дешевый бордель. Но и он понимал, что лунная армия не сможет пережить наступление секты. В отличие от инженеров, лекари часто находились на передовой. Под вражескими атаками они уносили раненых с поля боя. Пока люди были заняты тем, чтобы отнимать жизни друг у друга, они пытались их спасти. Мало к кому Хаджар питал столько же безоговорочного уважения, как к полевым лекарям. «А если мы используем ядра зверей, их у нас теперь больше, чем у Балиума и Лидуса вместе взятых». Тишина сменилась едва ли не испуганными шепотками. Да, бесспорно, после звериного нашествия они собрали богатую жатву. Но каждый практикующий знал, насколько опасно и болезненно использовать ядра зверей. Не подвергнутые специальной алхимической обработке, они сохраняли всю ярость и гнев, коими обладал зверь при жизни. 100 тысяч, после некоторых раздумий, ответил главный лекарь. «Это максимум, мой генерал. Из 300 тысяч раненых около 50 тысяч не доживут до завтрашнего рассвета. Еще столько же уже никогда не смогут взять в руки оружие. Остальным, даже с помощью ядер, понадобится не меньше месяца на восстановление». «У нас нет месяца», — протянул Хаджар. Генерал поднялся и встал рядом с Неро. Вдвоем они смотрели на обозначение главного павильона секты Черных Врат. Врага, которого они должны были одолеть, чтобы вернуться обратно на родину. «Только прикажите, генерал!» Голос Лергона звучал так же, как и молот, бьющий о сталь. «И мои люди поднимутся из могил, чтобы встать под ваши знамена в этой битве». Хаджар не сомневался в преданности офицера балиумцев, Леркона. Во всяком случае, до тех пор, пока они сражались против общего противника. «Неделя», — наконец произнес Хаджар. Нейросеть закончила свои вычисления прогнозом в 35%. «Через неделю мы отправимся к их змеиным вратам». Некоторое время в шатре было тихо, а потом совет затянулся еще на несколько часов. Офицеры обсуждали детали плана, предлагали все новые и новые идеи, искали возможности, как уцелеть и победить в предстоящей битве. За всем этим они пытались забыть о том, что там, в главном дворце секты, их ждал патриарх, небесный солдат.